Доброй ночи. Итак, мы с вами пробуем продолжить разговор о фильме «Лучшее предложение» замечательного итальянского режиссера Джузеппе Торнатуре. Джеффри Раш и Сильвия Хукс в главных ролях этого фильма. И Раш играет Вирджила Олдмана, управляющего директора огромного аукционного дома. Время от времени со своим партнером Билли на глазах у него, у всего мира, он проворачивает хитроумные аферы для того, чтобы собрать свою собственную коллекцию в секретной тайной комнате своей виллы. Он собирает женские портреты, самые разные, и роль этих портретов в фильме тоже можно обсуждать отдельно. Но однажды таинственная женщина, которая скрывает свою личность, просит его продать антиквариат ее семьи. И в огромном пустом доме находится этот антиквариат. А женщина эта, как выясняет Олдман, прячется от мира, прячется в другой тайной комнате того пустого дома. Она боится людей, у нее агорафобия. А сам Олдман человек в футляре. Он тоже не любит людей, он любит только свои картины. И дверь в его секретную комнату перегораживает огромная витрина с перчатками, чтобы, не дай бог, не заразиться, по всей видимости, при контакте с людьми. Но постепенно Олдман влюбляется в таинственную хозяйку дома, у них развивается роман, и роман этот оказывается подделкой, такой же, как манипуляции самого Олдмана с картинами. Выясняется, что женщина, в которую он влюблен, его хороший знакомый, гениальный механик Робертс, вместе с которым они собирают найденные в доме в детали в огромную механическую куклу старинной работы. Все было сделано для того, чтобы ограбить Олдмана. И женщина, в которую он влюблен, его друг Роберт, его друг Билл, в общем, практически исчезают вместе с его коллекции, которую он собирал всю жизнь. Но Олдман сходит с ума от потери любви и становится другим человеком. Фильм заканчивается тем, что он сидит в кафе, названный его любимой, и ждет свою любовь. Ждет что-то настоящее, что единственное случилось в его жизни. Оказывается, это были не картины и не коллекции, а она. И дождется он когда-нибудь или нет, неизвестно. Во всяком случае, любимая его скажет ему перед, незадолго перед расставанием, что что бы ни случилось с нами дальше, я люблю тебя. Ну, она уже знает о том, по всей видимости, что его надо обмануть. И эта фраза, наверное, ставит самый важный вопрос человеческих отношений, и не только. Есть ли что-то подлинное в любой подделке? Есть ли подделка в том, что мы считали подлинным? И как разобраться в этой подлинности и подделках в области человеческих чувств? Вот мнение одной из наших постоянных радиослушательниц. Доброго всем вечера. Фрагмент размышлений о фильме «Лучшее предложение». Олдман – это очень сильный мужчина. Представить, пережить такую потерю. Помнилось, Александр Геннадьевич в прошлой передаче говорил, что он тоже коллекционер. Мне просто интересно, насколько фильм правдив? Что значит для мужчины лишиться своей дорогой коллекции? И при этом простить и любить? Может, кто-нибудь из мужчин сможет позвонить, поделиться с нами мыслями на этот счет? Потом тут рассуждаем, как Олдман переродился. а искренны ли мы? Много ли среди нас подлинных олдунов? Вопрос этот, конечно, не только к мужчинам, также и к женщинам. Может ли человека изменить любовь, даже если она оказалась подделкой, начиная от имени и кончая жизненной историей? Может ли мужчина простить, может ли женщина простить и любить? Или это не имеет никакого смысла, и все наши отношения в сущности своей есть подделка? В любой подделке есть что-то подлинное или нет? В любой подлинности есть подделка или нет? 495-956-1514. Постоянный телефон наших прямых эфиров. The summer smiles, the summer knows, and unashamed, she sheds her clothes. The summer's smooth, the restless sky, and lovingly she warms the sand on which you lie. Summer knows, the summer's wise. She sees the doubts within your eyes, and so she takes her summer time, tells the moon to wait and the sun to linger, twist the world round her summer finger, lets you see the wonder of it all. And if you've learned your lesson well, there's little more for her to tell. One last caress, it's time to dress for fall. Кто старше и честнее в отношениях, мужчина или женщина? Олдман влюбляется в женщину, которую, как ему кажется, он может спасти. А она говорит ему о том, что она его любит, несмотря ни на что. Конечно, у них огромная разница в возрасте, но, честно говоря, когда становишься старым, уже знаешь, что это не имеет значения, поскольку живешь ты каким-то своим внутренним возрастом, своим внутренним возрастом любви. Впрочем, возможно, вы думаете по-другому. А вот вопрос о том, есть ли что-то подлинное в любой подделке, и есть ли подлинность в чем-то искусственным. Ну, вот, например, что сказала наша радиослушательница Наталья. Добрый вечер. При обсуждении участниками нашего форума фильма «Лучшее предложение» вспомнила одну свою житейскую историю. Точнее, это история из жизни моего бывшего мужа. С первой женой они поженились, будучи совсем юными людьми, и прожили 8 лет. И однажды жена вдруг сказала: «Все, я с тобой развожусь». «Почему?» – спросил пораженный Вова. «Потому что с тобой невозможно жить. Ты бездушный рационалист. Ты нормальную работу себе найти не можешь. Ты только своими компьютерными изобретениями и занимаешься. А ребенком не занимаешься». Под руку ей попалась тарелка. И бабах! Хорошо, что по голове не угодил. говорила. Вот так вот вырвалась наружу правда для нее, которая для него обнаружила ложь. Он вот так и сказал, когда это рассказывал. Она никогда не высказывала мне претензии. Я верил, что все хорошо. А получается, что все эти 8 лет между нами была одна только ложь. Поэтому ты мне всегда говори правду и сразу. Но ведь, наверное, между людьми, которые когда-то любили друг друга, не могла быть одна только ложь. Наверное, тут не все так просто. Вдруг ничего не происходит. Думаю, невозможно не почувствовать заранее накапливающееся недовольство. Невозможно не увидеть, что что-то не так. Но тем не менее, Вова был искренне поражен и потрясен тогда. И брак распался. Наверное, нам стоит быть внимательнее друг к другу и чувствовать, какие и когда нужны слова. Наталья. Были эти 8 лет брака подлинными или нет? Вопрос о подделке и подлинности в жизни встречается, как мне кажется, гораздо чаще, чем мы это думаем. Интересно, вот жена неизвестного мне Вовы сейчас по-прежнему считает их 8 лет поддельными или что-то изменилось? А Вову, между прочим, тоже можно считать коллекционером вместе с его компьютерными изобретениями. Раз не зарабатывал, значит, он их накапливал, увлекался этим. Она сказала ему: «Ты чужой». Но мог ли он быть чужим? Кто был подделкой? Он или она? Вот ведь главный вопрос и фильма, а возможно, и всей человеческой жизни. Потому что иногда, когда человек ощущает, что его жизнь была подделкой, и любовь подделкой, он может и не выбраться из того сумасшествия, в которое попал Олдман. Ей-богу, не от того, что пропала его коллекция. Вот я могу сказать вам совершенно точно, как частичный коллекционер, что когда уходит любовь, все, что связано с коллекциями, вещами, деньгами, теряет всякий смысл. Абсолютно. Я думаю, что так происходит у всех, потому что ты больше не можешь думать о том, чего не можешь забрать с собой на тот свет. Ну, не можешь, и все. А картину все равно не заберешь. А самая суть этих женских портретов для Олдмана, на мой взгляд, она все равно оказалась в загадочной Клэр, которая, конечно, даже звали это иначе. Здравствуйте, Евгений. Добрый вечер. Я, с вашего позволения, хочу вот поделиться. Это очень важная тема. Мне уже за 70, и хотелось бы, чтобы тот опыт, с каким я, состояние, в котором я, так сказать, подвожу итоги своей жизни, чтобы они не пропали даром, пусть хоть тронут, если даже одну душу у человека, и то я буду глубоко удовлетворен. Итак, в общем, по существу, я оптимист, и жизнь прожил довольно содержательную, хотя хоть и в средствах. Одним словом, любовь есть, но только ее нужно познать, ее достичь, добиться. И когда человек постигает эту любовь, он может даже не узнать, что она была, что она есть вообще. А познает это только тогда, вот как случилось со мной, когда человек остается один. И на один. Совсем тем, которое было, так сказать, и время переживания любви. Потом остается он с тем же, может остаться с тем же, когда любовь по тем или иным причинам ушла от него, покинула его, или через обстоятельства произошло, что человек, с которым я прожил жизнь, я как-то, ну, я имею в виду жену, когда я, во всяком случае, не думал даже до тех пор, пока я не потерял ее, насколько она мне близка и дорога, и всех тех, так сказать, отрицательных эмоциях, которые в отношениях, которые возникают вот в этой, как говорят, бытовухе, то есть повседневной. Спасибо большое, Евгений. Да, я думаю, что есть огромное количество людей, которые вам сочувствуют. Если бы нас слышал Наташин Вова, то, наверное, он бы сказал, что когда тебе говорят, ты знаешь, твоя любовь была подделкой, или моя любовь к тебе была подделкой, а вот теперь у меня есть настоящая любовь. Честное слово, это отнюдь не легче, как выясняется. Я верю в то, что мы встретимся, и ваша жена, если вы любили друг друга всю жизнь, вы найдете друг друга там, где-то в ином мире, который все равно остался с вами. Честно, Евгений. Евгений звонил из города Ессентуки, кстати говоря. Так вот, Вове гораздо хуже. Честно, потому что его чувства, плохие или хорошие, объявили подделкой. Да еще и сказали перед этим, что, что бы ни случилось, можно ли действительно сохранить и поверить, и стоит ли, и нужно ли. Вот ведь в чем главный вопрос. Здравствуйте, Татьяна. Александр Геннадьевич, я, конечно, чтобы мы сильно извинили, что женщина звонит, то, что, мне кажется, это мужская тема. Мужская, да. Да. Да. Ну, девушка сказала, женщину можно звонить, я вот решила. Можно, да, пожалуйста. Почему же нет? Значит, кажется, что вот эта вот тема, она находка для вот именно, находка такая, но, думаю, развивать ее очень сильно не надо, потому что, ну, отношения это всегда как бы веришь в отношения, в общем-то. Думаю, что все сложится, вот. Например, я вот как одинокая очень долгое время, и вот как бы поверила в отношения, как бы, ну и надеешься на это. Все-таки есть что-то самое главное в жизни человека, что-то важнее всех остальных вещей. Вот что сказала наша замечательная слушательница Юля. Что бы с нами ни случилось, вы должны знать, что я вас люблю. Эту фразу произносит Клэр, когда Вирджил Олдман за руку водит ее в свою потайную комнату. Мне кажется, что в этот момент Клэр просто первый и последний раз искренне признается Олдману в том, что она лжет, что она всегда лгала, преследуя свои какие-то цели. Может быть, просит у него прощения за обман. Или обманывает, признаваясь в любви навечно, но впервые обманывает честно и искренне, до конца доходя своей лжи, тем самым делая свою ложь уже чем-то прямо противоположным. Дальше я скажу два слова. Раскрыться после долгой-долгой игры, в которой ты сама уже не понимаешь, где кончается твое притворство и начинается что-то другое. Никто разве не переживал в такие моменты эйфорию? Поэтому фраза и запоминается. И, конечно же, Клэр к искренности принудили лица на портретах. Искусство. Я тут еще один фильм вспомнила, «Криминальный талант». Там есть кадр, когда главная героиня, Саша Рукояткина, отвешивает шутовской поклон своему следователю после того, как он ей, гениальной аферистке, поверил и отпустил на свободу. Что это? Издевка? Нет, это подлинное преклонение. И после этого поклона, в нашем случае, в случае лучшего предложения, после иудинского поцелуя Клэр в потайной комнате, совершенно не важно, вернется Рукояткина или обманет. Саша Рукояткина – гениальная аферистка. Видите, есть ассоциации и с отечественным кино тоже. Она просто молчала в большинстве случаев. Она просто молчала и предоставляла мужчинам думать о ней, о ее чувствах. Все, что ей угодно. Проецировать, сколько хотела. И это получалось, наверное, потому, что каждый мужчина все-таки где-то в глубине души, делает ли он карьеру, собирает ли автомобили или картины, мечтает о том, чтобы его любили. И поэтому не только женщин, но и нас так легко объявить подделкой. А иногда мы просто слишком поздно чувствуем это, и ничего уже исправить нельзя. И тогда остается только петь. But I'd hate to lose you. You've got me in between the devil and the deep blue sea. I forgive you, but I can't forget you. You've got me in between the devil and the deep blue sea. I ought to cross you off my list, but when you come knocking at my door, fate seems to give my heart a twist, and I come running back for more. I should hate you, but I guess I love you. You've got me in between the devil and the deep blue sea. Don't want you, but I'd hate to lose you. You've got me in between the devil and the deep blue sea. I forgive you, but I can't forget you. You've got me in between the devil and the deep blue sea. Cross you off my list, but when you come knocking at my door, fate seems to give my heart a twist, and I come running back for more. I should hate you, but I guess I love you. You've got me in between the devil, the devil, devil and the deep blue sea. Вот что сказала наша не менее замечательная радиослушательница Евгения. Вообще герои фильма какие-то немного картонные. Например, мне сложно представить, чтобы реальный занятой по горло мужчина вдруг неимоверно очаровался невидимой женщиной, о которой он ничего не знает, только из-за того, что она не выходит из дома. Причем очаровался настолько, что забросил свой бизнес и думает все время только о ней. По-моему, это из области фантазий. Вообще, в этом фильме как-то подозрительно проглядывают некоторые распространенные мечты. Ну, например, такая мечта, которую олицетворяет Клэр. «Вот я буду тут сидеть, никуда не выходить, а на меня вдруг свалится огромное наследство, которое позволит мне и дальше ничего не менять». Олдман – это мечта замкнутого, эгоистичного мужчины, который хочет, чтобы женщина была при нем прикладным божеством, чтобы она его вдохновляла, то есть сделала бы так, чтобы ему в его скорлупке было не скучно и сексуально. А Клэр также олицетворяет мечту девушки, которая ждет, что вот она будет сидеть в мире своих грез, а на нее сам собой упадет добрый и заботливый олигарх. И что этот олигарх ради нее бросит весь свой бизнес и целиком посвятит себя, по сути, ублажению ее страхов и мелких хандришек, потому как ничего, кроме страхов и хандришек, в жизни Клэр и не осталось. Вообще непонятно, почему многоопытный учитель из знаток женских душ Роберт не объяснил Олдману элементарную вещь, что если женщина ничем интересным для себя не занята, то вся ее энергия пойдет на страхи, капризы и истерики, и они будут все время возрастать. Да кажется, Олдман, пожилой человек, то есть вроде как мудрый, мог бы и сам это понять, но он путает Клэр с каким-то божеством и думает, что ее это не касается. «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». И дорого же ему пришлось за этот самообман заплатить. Фильм «Торнаторе» замечателен своими перевертышами. Можно сказать, что Клэр нет. Точнее, Клэр есть, но Клэр — это карлица, подлинная хозяйка пустого дома, которую она сдает кинематографистам. А Клэр, в которую влюбляется олигарх, как говорит Женя, это ведь всего лишь маска, актерская игра, подделка. И вообще здесь не олигарх бросает бизнес ради Клэр, а бизнес бросает олигарха вместе с Клэр. Как-то так по-другому все это выглядит. И друг Роберт на самом деле жулик, который задумывает зачем-то многоходовую комбинацию, чтобы проучить Олдмана. Возможно, руководит этой многоходовой комбинацией единственный друг, точнее говоря, помощник по тем самым скупкам драгоценных картин, несостоявшийся гениальный художник Билл. Оказывается, можно увидеть и вот так. На самом деле Евгения просто видит отношения Вёрджила и Клэр как подлинные. И поэтому, знаете, я думаю очень часто, может быть, в чем-то она права, потому что на самом деле это мы, мужчины, все время чувствуем себя богами и хотим помогать, властвовать, хотим, чтобы женщина перед нами преклонялась. И Вёрджил хочет спасти странную прячущуюся в комнате хозяйку от одиночества, а вовсе не она для него богиня. Вот ему очень хочется быть богом. И за это-то мы всегда, всегда, именно за это, и получаем по морде. Причем иногда в самый неподходящий в жизни момент. Ну, например, когда лишаемся той самой тайной комнаты. Потому что вдруг оказывается, что тайная комната мужской души, и женской, наверное, тоже, это любовь. И она иногда зарастает пылью, иногда ее просто грабят. Но происходит это из-за того, не из-за того, что женщина считает себя богиней, хотя такое тоже случается, а из-за того, что мужчина очень хочет быть богом. И очень хочет, чтобы о нем заботились, жили ради него. Знаете, вот это самое, вот как-то я слышал не раз и не два в жизни от мужчин самого разного возраста. Вот я себе возьму 17-летнюю девицу, ее для себя воспитаю. Вот такой, какой она мне нужна. Ничего никогда из этого не получается, кроме истории Вёрджила и Клэр, увы. Человек свободен, с ним можно делать все, что угодно, но его нельзя заставить чувствовать, когда сердце уже поросло коростой. Или можно, и может быть действительно в этой подделке, в Клэр, на дне ее души действительно сохранялись какие-то подлинные чувства к Вёрджилу. Кто знает, может быть, он и прав в своих ожиданиях. Вот что сказала наша замечательная радиослушательница Ирина, мой соавтор, как известно. Что есть подлинное в этом фильме? В фильме обманов, уверт, сверток недоговоренностей и копий. Я снова и снова возвращаюсь к той фразе Клэр, которую она говорит Олдману в его тайной комнате. Говорит тогда, когда игра подходит к концу. И когда эта фраза в этой игре лишняя, ненужная, ломающая красоту замысла, она говорит, что бы с нами ни случилось, вы должны знать, что я вас люблю. Меня она при первом просмотре чуть покоробила. Банальщина, сентиментальность. Ну что может случиться? Она уйдет к другому, но фильм-то ведь подходит к концу. И новый пласт, трещины в их отношениях уже не удастся так же красиво развить, как развивалось их взаимное притяжение. Примерно такой была моя первая реакция на эту фразу. «Тайная комната — это самая сердцевина внутреннего мира души. И не важно, какой он, этот мир. Важно то, что в тот момент, когда Клэр попала в тайную комнату, он ее увлек. Увлек по-настоящему. Поле притяжения двоих стало реальностью. Но она-то знает, что этот мир должен быть разрушен. С ее помощью, кстати. Изменить этот ход она не может или не хочет. И в данный момент мне это не важно, потому что любое рассуждение об этом — это рассуждение о дополнительной ветке, которую в фильме нет. О реальности Клэр, о ее внутренней реальности. Не может, да, но она уже не согласна с той ролью, которая ей в этой афере была отведена изначально. Это уже в данном случае, в данной комнате, не ее игра. Это чужое творение, которое она подделывает, подыгрывая замыслу режиссера. И она этой фразой ставит свою подлинную подпись. В первоначальном контексте самого фильма для меня эта фраза была лишняя. Ну, мелодраматичная, какая-то банальная. Если Клэр только аферистка, то здесь она переигрывает. Ну да, она могла кинуться в приступе эйфории к нему на шею, сказать «я люблю вас». И все. Этого достаточно. Она в восторге от увиденного. Она в восторге, что все задуманное получилось. Но фраза начинается очень пафосно. Что бы с нами ни случилось, вы должны знать. Но зачем это пафосность в данный момент? И для меня это изначально было лишним, и только потом стало значимым. И, кстати, эта часть фразы лишняя только в двух случаях. Если Клэр только аферистка, то и здесь она явно переигрывает. И если Клэр только любящая женщина, как я думала сначала. В данном случае это как-то пошловато прозвучало для меня. Но Клэр — это и то, и другое. И поэтому я думаю, что это ее подлинное переживание в данный момент. Но еще один важный для меня вывод фильма. Олдман меняется. В конце фильма это другой человек. И при этом такой, которого может изменить только любовь. Кража, афера, предательство друга вводит его в депрессию, а любовь спасает из нее. А возникает она, когда, и я опять вспоминаю Ролла Мэя, на какое-то мгновение два изолированных индивидуальных опыта обращаются в подлинное единство. И это мгновение не только им, а ими было пережито. Поэтому и возникло новый гештальт, новое бытие, новое поле притяжения. Наверное, ну, по крайней мере, я всю жизнь убежден в этом. Только это поле притяжения, о котором говорила Ирина, создает подлинного человека. Смывает ложь, смывает искусственность, смывает черты подделки, которые всегда есть во всех наших отношениях. Если это поле есть, ну, представляете, герой фильма Вёрджил вообще во всех своих проявлениях в какой-то момент жизни фактически доверился шайке проходимцев. С него вообще содрали кожу и в профессиональном смысле, и в личном, и в смысле каких-то его совсем тайных и не слишком хороших жульнических страстей, связанных со скупкой по дешевке великих полотен с портретами женщин, развешанных на стенах. С него содрали футляр, которым он жил, краску с волос, перчатки. Он смог это пережить. Смог пережить приступ безумия, по-прежнему веря в то, что его любовь не была подделкой, что вот это поле единства сердца невозможно обмануть. И оно не бывает обманутым. Вот, наверное, что-то самое главное. А еще, видите, я всегда очень много говорю о Вёрджил. смог перенести это молча. Вы не обращали на это внимания? В конце фильма он молчит. И как будто в его душе рождается что-то, что заставляет его верить в то, что не все в его жизни было подделкой. Ведь ему, собственно, сообщили именно это. Ты подделка, и в жизни твоей все ложь. И, наверное, дай нам Бог, чтобы все мы в это верили. Спасибо всем большое, спокойной ночи. Be there with you whenever the world seems far too wide, though you may not always see me, I'm right there by your side. When you're frightened and pull up the covers, though it's only a creaky stair, if the rainbows fade, don't you be afraid, for I promise you the shadows come and moonlight paints pictures on the wall, and you're feeling lost and lonely like no one cares at all. When you can't chase the demons inside you, and it's more than a soul can bear, you must never fear, they will disappear. Look around you, and I'll be there. There'll be times when friends desert you, and life may let you down, and those moments leave you feeling like the circus just left town. You just tell me if anything hurts you, I'll make it all right, I swear. Sure as rainbows bend, my forever friend, I can promise you I'll be there. A kiss and a smile, then dream.